Но вернусь к хронологическому порядку моего рассказа. В тот самый день, когда Элсворт получил в номер вышеприведенную телеграмму от руководителей аэроклуба, ему пришла еще одна телеграмма, подписанная самим аэроклубом, хотя, несомненно, ее отправляли те же самые господа. Телеграмма гласила следующее. Ниже следующее составляет часть документа. Президент норвежского аэроклуба сообщает о получении от мистера Элсворта сообщения, что последний только рад пойти навстречу пожеланию, чтобы имя полковника Нобеля было присоединено к названию экспедиции. Президент сообщил, что аэроклуб горячо благодаря мистера Элсворта за эту личную большую жертву решил из уважения к итальянскому государству и конструктору дирижабля дать экспедиции имя трансполярного полета Амундсена Элсворта Нобеля. Президент сообщил, что он опубликует это при сдаче дирижабля 29 марта. Аэроклуб также решил, что на Северном полюсе будут сброшены не только норвежский флаг, но также американский и итальянский. Однако таким образом, что норвежский флаг будет сброшен первым. В остальном изменение названия не повлечет за собой никаких перемен в национальности экспедиции и уже в заключенных контрактах. Аэроклуб. Единственный комментарий, какой можно сделать к этой телеграмме, это тот, что сообщение Элсворта вообще не существовало. Элсворт никому абсолютно не говорил, что его очень обрадовало присоединение имени Нобеля к названию экспедиции. В действительности же произошло только следующее. При нашей второй встрече в Риме Томиассен настоятельно просил нас сдержать обещание, которое он, очевидно, уже успел дать, а именно, позволить, чтобы имя Нобеля упоминалось в связи с экспедицией, но только в Италии, и то только пока дирижабль не будет передан нам итальянским правительством. Томиассен уверял нас, что на это надо смотреть исключительно как на временный и местный знак уважения и уступку итальянской национальной гордости. Побежденные этими доводами и опасаясь, что в случае нашего несогласия итальянское правительство нарушит контракт и не даст нам дирижабля, Элсворт и я согласились с большой неохотой на это строго ограниченное употребление имя Нобеля. Впоследствии, как видно из только что приведенной телеграммы, аэроклуб повел себя как хорошо известный господин, который, получив мизинец, захватывает и всю руку. Он вынудил тщательно ограниченную уступку и сделал из нее широкое до смешного разрешение, без нашего на то ведома и согласия. Элсворт сейчас же телеграфировал сердитый ответ на обе телеграммы, требуя дальнейших объяснений. В ответ мы получили следующую телеграмму. Уже отослали два единственные имеющиеся условия касательно Нобеля и опубликования. Согласно пожеланию Амундсена, все относящееся к руководству взять из договора в Риме. Подтверждаем первоначальные условия вашей субсидии, согласно которому Амундсен и вы пишете книгу. Однако оно было впоследствии изменено вашей телеграммой, разрешавший Нобеля писать воздухоплавательную часть. О газетных статьях ничего не сказано, но всякий закон, несомненно, решит в этом случае вопрос по аналогии с договором относительно книги. Томиассен, Сверре, Брюм. Эта телеграмма ясно показывает, что руководители аэроклуба сами грешат против здравого смысла, истолковывая свои неудачные выражения в злополучном неправомерном контракте. Ведь даже с их точки зрения газетные статьи Нобеля были совершенно неправомерны. В течение 5 месяцев, последовавших после нашего прибытия в Номе, и вплоть до нескольких недель тому назад, Элсворт и я письмами и телеграммами пытались внушить аэроклубу приличествующее ему сожаление по поводу скверной охраны наших интересов во время полета, а также заставить его заявить в печати о своей решительной непричастности к несуразным утверждениям Нобеля. Эти усилия не принесли удовлетворительных результатов. Быть может, наши требования были слишком велики, потому что, во-первых, люди не любят открыто признавать свои ошибки, а во-вторых, по той причине, что Томиссон, Сверри и Брюн за это время были все торжественно награждены очень модным итальянским орденом, а потому почувствовали бы себя вдвойне неловко и рисковали бы лишиться весьма драгоценного для них отличия, если бы обнародовали откровенное заявление об истинном ходе событий. Когда аэроклуб отклонил наши требования об опубликовании официального опровержения, Элсворт и я в ноябре потеряли терпение и в негодовании телеграфировали о нашем выходе из состава членов клуба. Это было единственным средством, имевшимся в нашем распоряжении, чтобы выразить перед обществом свое возмущение по поводу поведения аэроклуба. Руководители норвежского аэроклуба не только открыто пренебрегли своими прямыми обязанностями, отказавшись заявить в печати о ясных как день причинах недоразумения, но еще провинились в том, что сделались приспешниками раздувшегося итальянского чванства за счет чести и славы собственной родины. И еще провинились в грубой неблагодарности по отношению к Элсворту. Перед стартом Норвегии аэроклуб устроил в Осло обед в честь Элсворта. Во время обеда Сверри произнес речь, в которой поздравлял аэроклуб с тем, что мы избрали Элсворта крестным отцом и финансовым представителем полета. В этой речи Сверри говорил: «Год тому назад аэроклуб был еще крошечным ребенком, которого за рубежом Норвегии никто не знал. Сегодня, благодаря этой экспедиции, мы самый известный аэроклуб во всем мире». Это заявление было покрыто громкими аплодисментами остальных членов клуба. Если аэроклуб выражал такие чувства перед началом экспедиции, которую вскоре приветствовал весь мир за ее счастливое завершение, то, казалось бы, самые элементарные чувства благодарности и порядочности должны были заставить аэроклуб выступить осенью в печати с открытым заявлением о происшедшем. Элсворт и я просили только фактов, так как одно их ясное изложение вполне оправдало бы нашу позицию по отношению к Нобеле. Аэроклуб же, напротив, очевидно, таил иные чувства и держался иного курса. Мой разрыв с ним и выход из состава его членов явился публичным выражением моего презрения, и теперь я очень рад возможности выразить то же самое в печати. Но возвращаясь к моему рассказу. Риссер Ларсен телеграфировал нам, прося прислать в Теллер шлюпку за ним и за остальным экипажем, чтобы отвезти всех в Номе. Я обратился к моим старым друзьям, братьям Ломен, и нанял для этой поездки одну из их шлюпок. Идя по улицам Номе с целью осмотреть шлюпку, я встретил священника местной католической общины. Поздоровавшись со мной, он после обычных вежливых фраз спросил, не иду ли я встречать Нобеля. Вид у меня, должно быть, был удивленный. Я и на самом деле был удивлен, потому что он показал мне следующую телеграмму, подписанную Нобеля. «Прибуду с катером береговой охраны». Впоследствии я узнал от Риссера Ларсена подробности этой достойной удивления истории, давшей нам новое доказательство мелочности Нобеля и его жажды к выставлению на показ своей особы. Риссер Ларсен рассказал Нобеле, что я собирался послать шлюпку Ламена, чтобы захватить остальных членов экспедиции, в том числе и итальянцев. Нобеле ничего не возразил на сообщение Риссера Ларсена, однако, как потом выяснилось, сейчас же отправился на телеграф или телеграфировал на станцию береговой охраны с просьбой прислать за ним в Теллер один из их катеров. Береговая охрана, незнакомая с обстоятельствами, любезно пошла ему навстречу. Когда катер пришел в Теллер, Нобеле взошел на борт со своими 5 товарищами, не сказав о том, что норвежцы тоже составляют часть экспедиции, и таким образом совершил свой сепаратный пышный въезд в Номе. Жители Номе имеют дом для проезжих гостей, которым они желают оказать внимание. Это уютное здание носит название «Блокгаус». Кажется, оно служило первоначально помещением для клуба, а в последние годы получило свое настоящее назначение. Эта квартира была весьма любезно предложена Элсворту и мне. И мы там чувствовали себя прекрасно. Команда дирижабля была размещена в лучшей гостинице. Но Нобеля это не устраивало. Он, очевидно, нашел это жалкое жилище ниже достоинства офицера итальянской армии и попросил, чтобы ему показали другое помещение. В конце концов, он выбрал одну из самых больших гостиниц города, которая на зиму закрывалась за исключением тех комнат, где жил со своей семьей сам хозяин. В одиноком величии поселился Нобеля в этой гостинице. Быть может, у Нобеля имелись и другие причины для такого поведения, так как я заметил, что он постоянно избегал меня и в то же время старался застать Элсворта в мое отсутствие. Это было, пожалуй, довольно естественно, так как Нобеля не особенно храбрый господин. И хотя я и не совсем дикарь, но Элсворт все же гораздо покладистее меня. А Нобеля имел основание думать, что я крайне раздражен и держусь на стороже. Нобеля поверял Элсворту свои жалобные сетования по поводу того, что мы сами подписываемся под своими собственными статьями, и прожужжал ему уши своими бесчисленными неприятностями. В конце концов, Элсворт убедил Нобеля, что самое благоразумное было бы прийти в Блокгаус и там втроем попытаться разрешить все недоразумения. Во время этого разговора Нобеля особенно жаловался по поводу двух происшествий. Первое имело место в Теллере при разборке Норвегии. Нобели жаловался, что норвежские члены экипажа во время этой работы потребовали, чтобы их всех отпустили в день норвежского национального праздника, 17 мая. Возражения Нобеля по этому поводу обнаружили изумительную смесь обиженного тщеславия и гордости. Второй случай тоже произошел в Теллере, и являлся, на взгляд Нобеля, гораздо более серьезным, так как здесь была задета наиболее резко выраженная его черта, то есть личное самолюбие. Случай произошел в тот день, когда вытаскивали на берег мотор Норвегии. Все люди были усердно заняты вытаскиванием этих тяжелых машин со льда на берег. Это была тяжелая работа, в которой приходилось участвовать всем до одного, как начальству, так и подчиненным. Пока все трудились, журналист экспедиции Рам вдруг заметил, что Нобеля стоит в стороне, заложив руки в карманы брюк. Рам не выдержал. Рассердившись при виде человека, ничем не занятого во время такой работы, он сказал Нобеля: «А вы почему не работаете?» Нобеля с большими подробностями рассказал о происшедшем Элсворту и мне, возмущаясь и находя, что такое замечание является невыносимым оскорблением по отношению к нему, как офицеру итальянской армии. Я ответил на это Нобеле, что звание итальянского офицера не имеет ничего общего с должностью капитана на борту Норвегии, что он, Нобеле, по-моему, преувеличивает значение минутной вспышки скверного настроения Рама при весьма трудных обстоятельствах. Но тем не менее я согласился, что Рам сказал лишнее и обещал предложить последнему извиниться, если найду, что рассказ Нобеля соответствует действительности. Но, переговорив с Рисер Ларсеном, я оставил это дело без последствий. Затем Нобеле стал жаловаться на наше толкование контракта относительно экспедиции. Он несколько раз повторял, что он итальянский офицер, и что мы не оказывали ему уважения, подобающему его рангу. Я снова с раздражением указал ему, что пока он принадлежит к составу экспедиции Норвегии, он не итальянский офицер, а только участник экспедиции. Я сказал ему, что наша экспедиция вовсе не является официальным предприятием какого-либо правительства, а наоборот, создана исключительно по личной инициативе Элсворта и моей. Нобеле был приглашен в экспедицию совсем не в качестве представителя итальянского правительства, а как частное лицо, компетентное в дирижаблях и управлении ими, и поэтому являвшееся самым подходящим человеком, какого мы могли найти для ответственной, но подчиненной должности капитана. Недовольство Нобеля продолжалось и после этого свидания. Несколько дней спустя он встретил Элсворта на телеграфной станции, и в Блокгаузе состоялось новое свидание. На этот раз Нобеля начал дискуссию весьма авторитетным тоном. Он потребовал полного и безусловного признания его третьим начальником экспедиции и к этому дерзкому требованию добавил, что имя его должно стоять наравне с именами Элсворта и моим под статьями для «Нью-Йорк Таймс», а также в книге об экспедиции. Тогда я прочел ему телеграммы, полученные Элсвортом и приведенные выше, указав, что они точно ограничивают его положение как участника экспедиции и его право писать о ней. Тут Нобеле разразился тирадой, полностью обнаружившей все его намерения и честолюбивые чувства, которые овладели им с первого же момента его связи с экспедицией. Эта чувствительная речь показала, что он с самого начала носился с мечтами о величии. Его тщеславие, подкрепленное честолюбием, создало у него в мыслях представление об огромном значении его особы в нашем деле, которое не соответствовало нашим устным условиям при найме, а также точным пунктам в его письменном контракте. Самому себе он казался настоящим великим исследователем, в порыве внезапного вдохновения, возымевшим мысль перелететь через Северный Ледовитый океан. Тогда он сконструировал дирижабль для осуществления этого полета, а потом пригласил, по причинам совсем уже непонятным, двух сравнительно малоизвестных личностей по имени Элсворт и Амундсен. И в конце концов с триумфом перелетел через Северный полюс, на глазах всего мира, не спускавшего с него взоров, пока длился этот неслыханно отважный полет. По-видимому, сильнее всего оскорбляло Нобеля полнейшее равнодушие Элсворта и мое, к овладевавшей им туманной романтической мечте, и то, что мы неизменно обращались с ним как с простым смертным, от которого требовали исполнения работы, как от всякого другого участника экспедиции. И соблюдение устных соглашений и письменных контрактов, досадным образом мешавших ему претворить мечту о славе в осязательную действительность. Оглядываясь теперь на то, что произошло с самого начала, я при помощи воображения и присущего мне чувства юмора понимаю, каким образом могла возникнуть у Нобеля такая идея, хотя объяснение это в лучшем случае не делает особой чести здравому смыслу и всему характеру Нобеля. Сцена в Риме при передаче нам Норвегии была, несомненно, способна разжечь и довести до белого коления пылкое латинское воображение. Передача дирижабля была использована в качестве повода для демонстрации итальянских национальных чувств. Площадь была запружена сотнями народа. Присутствовал сам Муссолини. Всюду развивались флаги и раздавалась музыка. Быть может, в такой день было бы слишком жестоко требовать, чтобы Нобеля не вообразило, что его официально чествуют как исследователя и что он своей персоной является представителем славы и мощи итальянской нации. Хотя ему и было известно, что экспедиция эта не официальная, а частная, и он это знал, и что он не является ее начальником, а только наемным подчиненным. Это он тоже признавал. Тем не менее, можно признать естественным и простительным, если в тот день Нобеле особенно остро почувствовал свое собственное достоинство. Его ограниченность обнаружилась прежде всего в неспособности умерить в последующие недели свои чувства и мечты, дабы привести их в соответствие с условиями действительности. Во всяком случае, в Номе, в начале июня, пора было бы ему очнуться от головокружения, охватившего его в тот сумбурный день, в последних числах марта, в залитой солнцем Италии. По мере того, как Нобеле произносил свою речь перед Элсвортом и мною, я в конце концов потерял последнее терпение при обнаруженном Нобеле ребячестве и полном отсутствии здравого смысла. Когда он закончил свою речь напыщенной фразой «Я отдал экспедиции свою жизнь, я нес всю ответственность за полет», мною овладела ярость. Этот глупый фантазер, этот влюбленный в военную форму итальянец, 6 месяцев тому назад столько же думавший об арктической экспедиции, сколько о том, чтобы сменить Муссолини на посту премьер-министра, стоял теперь передо мной и выкрикивал мне в лицо такую наглую ерунду, мне, с моими 30 годами работы по исследованию полярных стран, и желал быть на равной ноге с нами во всем, что касается выработки плана и осуществления трансполярного полета. Да еще городил идиотскую чушь, будто он отдал всю жизнь экспедиции и нес за нее всю ответственность. Это было свыше моих сил. Взбешенный и раздраженный, я, не стесняясь в выражениях, напомнил ему, какое жалкое зрелище представляла бы собой его особа, если бы Норвегия была вынуждена к посадке, и указал ему, насколько нелепой была бы его претензия на командование экспедицией в таких обстоятельствах. Дрожащим от волнения голосом, показавшим, что с меня довольно, я в последний раз напомнил Нобеле, что Элсворт и я являемся начальниками экспедиции и никогда не признаем за ним право присваивать себе всю честь совершенного, что мы сделаем все возможное, чтобы помешать ему писать об экспедиции, кроме того, что ему предписано контрактом. Нобеле выслушал этот резкий выговор с приличной кротостью. Чванливый офицер, недавно вошедший в нашу дверь, вышел из нее, вернувшись к более свойственному ему мальчишескому поведению. Единственным его ответом при уходе было то, что он безнадежно пожал плечами и пробормотал, как будто, что ему надоела вся эта история. У него имелись все основания к такому поведению, потому что, когда искусственно построенные воздушные замки рушатся, это бывает хотя и поучительно, но всегда неприятно. Если Нобеле не удалось получить бальзама для своих уязвленных чувств, у Элсворта и у меня, знакомых с его домогательствами, зато он получил его от жителей Номе, ничего не знавших о том, что творилось. Он так энергично распространял слухи о своем подвиге в качестве полярного исследователя, в чем неутомимо способствовал ему упомянутый мною священник, что когда в Номе устроили обед в честь экспедиции Норвегии, то Нобеле был почетным гостем, тогда как Элсворта и меня даже не пригласили. Критикуя жителей Номе, я исключаю из их числа нескольких моих друзей, расположенных ко мне в течение всех этих лет, и между ними братьев Ломен, которые обычно считаются одними из самых значительных людей в Аляске, так как они в первую очередь содействовали развитию этого края и являются деловыми заправилами в Номе и прилегающих областях. Их верная дружба неизменно сопровождала меня во все годы нашего знакомства, и я бесконечно обязан им за высказанное ими участие и предоставленную финансовую помощь. Но большинство жителей Номе вело себя так, как обычно ведут себя люди, то есть легко верили всяким блестящим сказкам, легко приходили в возбуждение и с увлечением создавали себе злободневных популярных героев. Элсворта и меня жители уже знали, мы бывали здесь и раньше. Нобеле же был новинкой. Разумеется, я принял очень близко к сердцу неуважение, выказанное по отношению к Элсворту моим товарищам и мне самому при этом официальном чествовании, где нас совершенно проигнорировали. Это было кульминационным пунктом в ряде случаев подобного рода. И с моей стороны было бы нечестно умолчать о них и не добавить, что я нахожу в этом проявление бестактности в поведении жителей Номе. В прекрасный июньский день все участники экспедиции покинули Номе на пароходе «Виктория», чтобы отправиться в Сиэтл. Среди всех неприятностей тех последних дней отрадно вспомнить, что все пять подчиненных Нобеле, беседуя в течение этой поездки с некоторыми из наших норвежцев, выражали искреннее недовольство поведением Нобеле после окончания экспедиции. Слова одного из них, встреченные одобрительными восклицаниями остальных итальянцев, заслуживают здесь упоминания. «Наша симпатия всецело на вашей стороне. Но что мы тут можем поделать?»